Глава 10. Маньяки. Отсмеявшись, майор внял нашим советам. Группа двинула к точке, отмеченной на карте Свана как склад боеприпасов, амуниции и консервов. Настало время заглянуть под елочку, где дедушка Кожан оставил нам подарки. Мы ехали уже с полчаса, а детектор аномалии, закрепленный народным умельцем на руле моего мотоцикла, упорно молчал, хотя, если что, должен был подать световой сигнал. Для этого к нему была припаяна связка диодов. Писк можно не услышать из-за рева движка. Я уже начал сомневаться в исправности электроники. Но на прочих байках, кроме Явы Ворона, точно такие же детекторы. Вряд ли ангелы Зоны закупили партию барахла, чтобы оснастить свои чопперы. Я ехал впереди, словно салага-отмычка. За мной катил Эмир, так и норовя добавить газку. Он хоть и черногорец, а уважает быструю езду. Да я бы и сам. Жаль, Зона мало похожа на скоростной трек. За Эмиром гордо восседал на Харле и Сван. Скорость была небольшая, поэтому он решил не укладывать винтовку в чехол. И прошлый раз майор закрепил оружие так, что в нужный момент еле вытащил. Теперь ствол СВД лежал на одеяле, намотанном на руль мотоцикла. За командиром следовал Душан, грязный, как свиноматка в загоне. Оно и понятно, не на курорте, в море ножки не полоснешь. Замыкал колонну Ворон, старенькая Ява, которая дребезжала на ухабах. Вскоре колея закончилась, и мы выбрались на бетонку, чудом сохранившуюся до наших времен без заметных повреждений. Лишь кое-где между стыками плит пророс цикорий. Я напрягал глаза, пялись на дорогу. Поймите меня правильно, я не параноик, но когда все слишком гладко, я начинаю опасаться, что грядут крупные неприятности. Предпочитаю, чтобы беды распределялись равномерно. К обеду мы прибыли в точку, указанную на карте, и поставили мотоциклы на краю бетонки. Я посмотрел на Ворона. Ворон едва заметно кивнул в ответ. Ему тоже не нравилось это место. Зато Сван выглядел довольным, как кот, объевшийся сметаны. Итак, молодые люди, приступим? С самого начала среди карателей сложились неформальные отношения, но это обращение попахивало уже махровым понебратством. Какие мы ему молодые? Он бы нас еще черпаками назвал. Старослужащий, блин, дембель на пенсии. К бетонке подступала едва заметная тропа, протоптанная кабанами. Прошлогодняя трава была вдавлена в весеннюю грязь, а молодая не выросла. Меня это сразу насторожило. Что-то здесь не так. Я не мог сказать, что именно, но... Кое-где над лугом возвышались заросли выгоревшего на солнце камыша. Далее тропа велась по пересохшему болоту, наполнить которое не сумели даже весенние дожди, и упиралась в сооружение, более всего напоминающее сельский сортир. Добротный такой сортир на пригорке. Издалека видать побеленный кирпич и крышу из волнистого шифера. И две двери, обе запертые. Ну точно, сортир посреди зоны. Чтоб, значит, всякий бродяга мог справить нужду с комфортом, обозревая окрестности с пригорка. Но самое забавное, что к этому биотуалету тянулся кабель от столба ЛЭП, одиноко торчавшего у края бетонки. «Обалдеть!» — с восхищением произнес Эмир, глядя на это великолепие. «Нам туда, командир?» Сван важно кивнул. «Это скважина», — исключил я всякую возможность недоразумения, — «и насосная. Недалеко отсюда сады раньше были, дачные участки. Вот туда воду и качали». «Сады — это хорошо», — улыбнулся Душан, подмигнув брату. «У нас тоже дома есть сад». «Яблочек захотелось?» — с подковыркой спросил я. «А не рановато ли? Весна как-никак». «Кончай базар», — скомандовал Сан. «Душан, край, в разведку, пешком. Вопросы? Нет вопросов. Приступить». Армейское прошлое дало о себе знать. Стоило майору как следует рявкнуть. Меня, серьезного мужчину, заклинило на уровне подсознания. Я вскочил с Ямахи и кинулся исполнять приказ. Душан пошел за мной. Шагая по кабаней тропе, я проклинал сержантов, которые вбили в меня это рабское послушание. Рефлекс, чтоб его. Но почему я? Я и так всю дорогу ехал первым. Пусть кто-нибудь другой поработает отмычкой. Я не хотел идти к насосной. Я боялся туда идти. И поэтому прозевал растяжку. «Стой!» – прошипел черногорец. «Не шевелись!» Я послушно застыл, где был. Что-то такое прозвучало в голосе убийцы полицейских, отчего я сразу понял – не надо с ним спорить, надо сделать, как он велит. Черногорец громко дышал в шаге позади меня. Тропа извивалась змеей, кабаны презирали прямые линии. Чтобы не петлять, я решил срезать через камыши. Единственный переносной детектор аномалий, выданный мне Сваном, молчал как рыба. Вот поэтому я и расслабился. Надо было внимательней смотреть под ноги. Сколько раз я внушал эту прописную истину молодым дезертирам и беглым ворам, пополнявшим мой отряд после естественной убыли. Да уж не единожды. И сам так глупо попал в ловушку. «Что там?» — спросил я, опасаясь смотреть вниз. «Растяжка?» «Да». «Вот черт!» Я так и знал, что ничего хорошего от Кожана ждать нельзя. Зато Сван уверял, что в схроне мы переоденемся в крутые костюмчики типа Сева, которые с противопульной защитой и парой встроенных контейнеров. Мол, скоро, парни, вы навешаете на себя кучу малу стволов и полезных вещей, помогающих бродягам выжить в зоне. Кожан, с пафосом вещал отставной ГРУшник, воин отличный, и у нас с ним общий интерес. Он приготовил нам самое лучшее. Ага, как же, держи карман шире. Растяжка, просипел Душан. Проволока медная тянется от... Заткнись, оборвал я черногорца. Воображение без подсказок рисовало мрачную картину. Я прекрасно знал, что такое мина по МЗ-2М. Забавная игрушка. Она тебе и осколочная, и кругового поражения. Чугун на колышках. Скосив глаза, я увидел, что моя правая брючина лежит на проволоке, слегка надавив на нее. А низ брючины давно уже превратился в бахрому, на которой повисли несколько прошлогодних медалей репейника. И вся эта сложная конструкция зацепилась за проволоку. «Эй, вы чего там стали?» — услышал я окрик Свана. «Все людские беды от того, что одни ослы отдают ослиные приказы, а другие ослы с ослиным рвением спешат их выполнить. Вслух, конечно, я ничего не сказал. Я дышать старался через раз, чтобы случайно не вырвать боевую чеку. Ведь так просто сделать неосторожное движение. Раз — и проволока натягивается, чека выдергивается из взрывателя, и тут же ударник накалывает запал. И трах-тарарах, похороните меня под плинтусом. Или сначала добейте, а потом уже похороните. Ибо не факт, что веером осколков меня сразу отправят к проводцам, а не оторвет, к примеру, ногу или не продырявит живот. Я четко помню пункт из методички по инженерной подготовке. Снимать и обезвреживать мину по МЗ-2М со взрывателем МУФ-2 запрещается. В общем, как хочешь, Макс Край, так и выпутывайся. Ты еще здесь? На лбу у меня выступила испарина. Топай назад. А ты? Этого вопроса я не ожидал услышать. Я? Какое дело маньяку, на совести которого десятки трупов до беглого зэка? Я ж ему не брат, не сват и даже не друг. В школу мы вместе не ходили, красоток не тискали в студенческой общаге. Вместе мы только воровали и убивали. И какая разница, что брали у воров и убивали убийц? Позже я сказал все это вслух. «Маньяк?» — послышалось сзади. «Конечно, маньяк. И брат мой тоже. Оба мы маньяки». «Ну а кто?» «Только откровений преступника, объявленного в розыск Интерполом, мне сейчас и не хватало». «Понимаешь, Край?» — задумчиво сказал Душан и замолчал. «Понимаю. Сам ментов не люблю». Ей было всего 14. Красивая и веселая. И училась хорошо. Все ее любили, сестренку нашу. А они... Я напрягся. Я вовсе не хотел все это слушать. Мне не нужны чужие драмы. Пьяные ехали, а она после тренировки домой шла. Она в волейбол играла по вторникам. А у них у шефа день рождения в участке отмечали. Весь участок. Их за водкой послали. Не хватило. Вот они пару ящиков и везли. Я стиснул зубы так, что свело скулы. Сбили ее. С управлением не справились. На тротуар выскочили. Она еще жива была, ее бы в больницу, но они сунули ее в багажник. В участке 60 человек числилось, все на праздники гуляли, водку жрали, закусывали, а она тем временем умирала в патрульной машине. Я закрыл глаза. Вот я и брат моих всех. Кто-то уехать из города пытался, скрыться от нас, в горах даже прятались. Но мы их всех, всех, мы же маньяки. Я облизнул губы. «Топай назад, Душан». «А ты?» — опять спросил черногорец. «А что я? Уж как-нибудь. Вдвоем-то зачем? Прощай тогда». И я остался один. Сван больше не кричал. Со стороны бетонки не раздавалось ни звука, хотя Душану пора бы вернуться к своим и рассказать, в чем причина задержки. Выпейте, мужики, за упокой Макса Края. А для развлечения сделайте ставки на то, сколько я продержусь. И не злись, Сван, не надо. Я знаю, ты считаешь, что из-за меня ходишь в натовской униформе вместо того, чтобы щеголять в комбинезоне, сшитом в секретном НИИ в Киеве. И отчасти это верно. Наконец я услышал приговор. «Край, мы уезжаем. К схрону не пройти. Все вокруг заминировано. Если выберешься, догоняй нас. Мотоцикл оставляем. У тебя 1,5 часа до ввода личного кода. Так что поторопись». Майор дал мне шанс. А ведь мог и выстрелить в затылок, чтобы не мучился. Оптика СВД позволяла аккуратно снести мне голову. Взревели движки мотоциклов. Каратели отправились дальше, и меня с ними не было. Меж тем солнце поднялось выше, припекая, будто в июле. В полусогнутом положении нога, которой я зацепил растяжку, быстро затекла. Надо что-то делать. Можно рискнуть, прыгнув вперед и понадеявшись на авось. В том смысле, что авось не зацепит. Но, во-первых, я не люблю рисковать. А во-вторых, не факт, что впереди нет мин. Упасть назад, где точно чисто, взрыватель все равно сработает. Возможности выбора меня лишил треск в лесополосе, что примыкало к холму. Что-то крупное двигалось в мою сторону. Я вздрогнул, осознав, что за гость ко мне пожаловал, хоть тварь и не спешила показываться из-за кустов. Вы, конечно, догадывались, что за существо явилось, чтобы поживиться мной. Повадки этого мутанта хорошо известны. Опытного сталкера тварь не подведет. Он вычислит ее засаду издалека. Зато научники и новички частенько становятся добычей псевдоплоти. Она хоть и тупая до невозможности, но очень хитрая. «Сейчас, елы, пообщаемся», — беззвучно прошептал я. «Иди ко мне, моя хорошая, иди, не бойся». В небе надо мной парили вороны. Сначала я заметил одну птаху, потом еще, а сейчас в ожидании падали кружили 1,5 черных силуэтов. «А вот хрен вам», — нервно хихикнул я. Зная аппетиты псевдоплоти, с уверенностью можно сказать, что пернатым мало что достанется. Потомки свиней прожорливы и всеядны. Вот уж кому не грозит вымирание из-за недостатка кормовой базы. Нет мяса, траву жрут и обгладывают кору деревьев. Иногда мне кажется, что желудок псевдоплоти переварит ржавые волосы, особенно если запить их зеленым холодцом. Зона исчезнет, люди выродятся, а псевдоплоти будут бродить по руинам и жевать обломки кирпичей. Со стороны леска вновь послышался хруст веток. Конечно же, я и не подумал спасаться от мутанта бегством. Я горделиво стоял в зарослях камыша, задрав лицо к небу. А что? Бесплатный солярий. Пусть у моего трупа будет здоровый цвет кожи. Время шло. Мутант продолжал перетаптываться в подлеске, ожидая, что я сам направлюсь в его сторону. Затекшую ногу я уже почти не чувствовал. И тогда в голову мне пришла безумная идея. Что ж, она ничем не хуже варианта с прыжками на месте, в сторону и без предупреждения. Я осторожно вцепился ногтями в лицо, расцарапав кожу до крови. Мой нос не способен уловить запахи эритроцитов, но ведь я человек, мне этого не надо. Зато псевдоплоть запах раздразнил. Среди деревьев и кустов раздался оглушительный треск. Мутант протарил своей мясистой тушей тропу, на которой без труда разминулись бы 2 мотоцикла. Крупный экземпляр. Даже в этом мне повезло. Кто-то сравнивает псевдоплоть с помесью медведя, паука и краба, а по мне она больше всего похожа на кишку, в которой насовали фарша, получив в итоге живую сардельку. К сожалению, кишка – это вовсе не тонка. Псевдоплоть – типичный пример мутанта, у которого полный порядок с инстинктом самосохранения. Она не ввязывается в драки, предпочитая отступить и напасть из засады. Она терпеть не может боли, потому что боль – наиглавнейший признак смертельной опасности. Она не любит громких звуков. Обычно псевдоплоть можно отпугнуть, дав очередь у нее над головой, втянутой в плечи, будто в попытке спрятаться от жестокого мира зоны. «Твою мечту!» – прошептал я, когда мутант явил себя во всей своей кошмарной красе. Коричневая туша. Обычно она именно коричневая, но псевдоплоть, как хамелеон, умеет мгновенно мимикрировать. Бочком выбралась на открытое пространство. Членистые острые на концах лапы, сплошь в костяных наростах и в мелких хитиновых зубьях, довольно резво протащили тело по склону холма 30 метров. Причем псевдоплоть двигалась мимо насосной по странной траектории, не напрямую к потенциальной жертве, то есть ко мне, но выписывая причудливые кренделя. Нормальные пираты всегда идут в обход, или же мутант обходил ловушки и мины, расставленные на подступах к схрону Кажана. Последнее, вернее всего. И, судя по затейливому зигзагу, постарались тут профессионалы минно-подрывных работ. Не удивлюсь, если в схроне действительно заготовлено все, что Кажан обещал Свану. Это вполне в духе вояки. Пацан сказал, пацан сделал. Но ведь никто не говорил, что взять подарочек будет легко. Никогда я раньше не замечал за псевдоплотьями такой разборчивости в выборе маршрута. Уродливая голова, карикатура на людской череп с дырой вместо носа, выпучила громадные глаза, рассматривая что-то в траве перед собой. Чудовище оттопырило верхнюю губу, обнажив мелкие, торчащие в разные стороны клыки, и пробормотало что-то невнятное, словно 90-летний старик, впавший в маразм. Псевдоплоть приблизилась еще метров на 20 и замерла в нерешительности. Похоже, между ней и мной было такое переплетение растяжек, что даже мутанту, сверхчувствительному к ловушкам, соваться туда было опасно. Я вдруг понял, что псевдоплоть, несмотря на голод и царапины у меня на лице, не станет рисковать. Вот не станет и все. Не знаю, с чего я это взял, но ведь угадал. Псевдоплоть развернулась, показав мне бесформенный тыл, и уже было собралась вернуться туда, откуда пришла, но засуетилась, перетаптываясь на месте и поглядывая на меня из-под нависшего бугристого лба. Что-то не нравилось ей, кто-то поджидал ее в лесополосе. Пока зверюга ходила на обед, к ней в дом забрался коварный враг. И вот теперь она мучительно размышляла, как ей поступить, попытаться пройти через минное поле или же угодить на зуб хищнику. «Неужели кровосос?» — мелькнула у меня мысль. И тут послышался нарастающий вой, не оставивший псевдоплоти выбора. На нее устроила охоту стая слепых собак. А значит, мимо меня мутанты тоже не пройдут. В любом случае, живым я не дамся. Мне это просто. Шаг вперед-назад и привет. На краю тропы, проложенной псевдоплотью в лесополосе, показалась первая охотница, рослая поджарая сука с отвисшими сосками. Она была похожа на замусоленную половую тряпку, обвисшую на швабре. Есть твердая прочная основа, а то, что снаружи, готово свалиться с костей, если как следует дернуть. Сука запрокинула безглазую морду к облакам и протяжно взвыла. Ее поддержал хор сородичей. «Им бы на луну песни петь, а не при свете дня», — подумал я. Но мои упреки слепых собак мало интересовали. Стая присоединилась к боевой подруге. Оттолкнув суку, вытянутой головой, по склону начал спускаться крупный кобель. Ну точно, доберман. Черный, короткошерстный, кожа на лопатках потрескалась и кровит, из ушей тоже течет. Поджарый пес, резкий в движениях. Сразу видно, опытный боец. Он не стал бросаться на добычу, сломя голову. Он знал, что псевдоплоть никуда не денется. Зато из-за спешки могут погибнуть сородичи, потому как местность между добычей и стаей истыкана смертоносными железками. Псевдоплоть принялась нервно кружить на месте. Если хищный мутант поворачивается к тебе задницей, это хорошая примета или плохая? У меня не было ответа на этот вопрос. Не доводилось, знаете ли, с подобным сталкиваться. Скоро псевдоплоть порвут на куски, со злостью подумал я, а заодно и мой труп. Однажды в баре я слышал от пьяного в дым сталкера, что псевдоплоть поддается внушению. Если на нее хорошенько гаркнуть и четко представить, что ты от нее хочешь, она сделает это. Так утверждал седой бродяга, заливая в глотку очередной стакан самого дешевого самогона, который только есть. Такой мутняк даже бомжи за периметром отказывались пить. Соврал старикан или нет, мне предстояло проверить на собственной шкуре. Иных вариантов спасения у меня все равно не было. «Эй, тварь! Ко мне! Живо! Я сказал ко мне! Ну же! Ко мне!» Псевдоплоть замолчала и открыла рот, как мне показалось, от удивления. «Что, не ожидала? Это тебе не падаль в пасть запихивать и добивать раненых сталкеров!» Злорадно подумал я. «Сейчас научим тебя танцевать польку-бабочку и цыганочку с выходом!» Глаза псевдоплоти испуганно смотрели в разные стороны. Открывались и закрывались они сами по себе, о синхронности не было и речи. Челюсть усиленно двигалась, губы плямкали, сбрасывая на передние лапы клочья желтоватой с прозеленью пены. «Ко мне!» — рявкнул я так, что сам испугался. Высоко задирая лапы, псевдоплоть двинула по минному полю. Заметив, что добыча уходит, слепые псы заскулили и принялись подталкивать вожака, чтобы шел быстрее. Тот в ответ щерился и клацал клыками. Загривок псевдоплоти колыхался уже метров 4 от меня. В такие близкие контакты с мутантами я еще не вступал. Излюбленный прием псевдоплоти – вонзать острые передние лапы в почки человека или в живот. Шипами на концах лап она запросто проткнет череп Макса Края. Как и следовало ожидать, псевдоплоть нацелила на меня свои конечности. Не дать не взять страдающее от ожирения богомол-переросток. В голосе мутанта было столько мольбы, что на миг я засомневался. Что ж я делаю? Ведь не камень, зверюга живая. Как мне не совестно, сволочь эдакой. Стоило только моему настроению измениться, как тварь, учуяв это, встала на дыбы. «Ах так?» Я не на шутку рассвирепел. «Что? Лежать! Я сказал лежать!» Я указал рукой туда, где именно должна была лечь псевдоплоть. Я все делал так, как рассказывал мне старый пьяница. И это сработало. Псевдоплоть утихла, вновь превратившись в пугливую гору бормочущего не в попад мяса. Пока я усмирял чудовище, слепые собаки, выстроившись цепочкой, петляли по заминированному лабиринту. Судя по рисунку, который они выписывали, саперы Кожана тротила не пожалели. Спасибо, дорогие. Что б я без вас делал? Жил бы и жил. Псевдоплоть с опаской, поглядывая на меня, меленькими шажочками двинула в указанном направлении. Собаки взвыли. «Лежать!» — рявкнул я. Лапы псевдоплоти со страху подкосились, и тут громыхнуло. Хорошо так громыхнуло, по-деловому. Без лишних спецэффектов, но эффективно, то есть нашпиговав псевдоплоть осколками по самое не хочу. Свинью-мутант аж подбросил над землей сантиметров на 20. Все, что можно было взять на себя, псевдоплоть взяла. С удивлением простонала она, из посеченного живота текла слизь, заменяющая ей кровь. Пару раз дернувшись, чудовище затихло навсегда. «Ну, извини». Я наклонился, чтобы выпутать штанину. Так получилось. По правде сказать, вины за собой я не чувствовал вовсе. Но хозяева не любят циников. Я навел ока на слепых собак, что в страхе застыли на крохотном островке безопасности посреди растяжек. И все-таки я опустил автомат. Макс Край не убивает без надобности. Хромая, я побежал к бетонке. Надо догнать своих. Времени до ввода кода осталось очень мало. Глупо, согласитесь, выбраться из ловушки, а потом остаться без головы. Взревел движок Ямахи. Пригнувшись, чтобы уменьшить напор встречного ветра, почти касаясь грудью бака, я помчался вслед за карателями. Я должен успеть. Должен. Вперед. Мерцали диоды ПДА, какие-то твари выбегали на бетонку и кидались на мотоцикл, но я не обращал на все это внимания. Аномалии, мутанты. Сейчас мне грозила другая опасность. Ямаха шла на максимальной скорости. Я выжимал из железа все, что мог. И я успел.